Галина Дядина. Ходит по лесу олень. Ходит по лесу олень целый день. А за ним зубами щелк серый волк. А за ним охотник дед ходит вслед. А за дедом тоже вслед людоед. Позади, разинув рот, людоеда-ед идет.